Эпизод 42. СБП, 3 марта 2000 года. «Гюдбран Ю Хансен», — отстучал Харри на клавиатуре. «Обычный паренек, по словам Феуке, добрый, немного сентиментальный, смотрел на Даниэля Гюдессона, того самого, которого убили во время дежурства, как, например, для подражания, что-то вроде старшего брата». Харри нажал клавишу Enter, и программа начала поиск. Он уставился в стену. На стену. На маленькую фотографию сестреныша. Она корчила рожицу, она всегда так делала, когда ее фотографировали. Старая-старая карточка с летних каникул. На белой футболке тень фотографа. Мама. Компьютер пискнул, давая понять, что поиск окончен. Харри снова уставился в экран. По данным переписи, есть два человека по имени Гюдбран Юхансен, но, судя по датам рождения, им обоим нет и 60. Синдра Феуке диктовал имена по буквам, так что навряд ли ошибка была в написании имени. Это означало, что он сменил фамилию, или живет за границей, или умер. Харри набрал другое имя. Командир из Мьёндаля, отец маленького сынишки. Эдвард Мускен. От него отреклись родные, потому что он пошел воевать за Гитлера. Двойной щелчок на слове «поиск». Внезапно в комнате загорелся верхний свет. Харри обернулся. «Надо включать свет, когда ты работаешь так поздно». В дверях, держа руку на выключателе, стоял Курт Мейрик. Он прошел в комнату и сел на край стола. «Что ты там разведал?» «Человеку, которого мы ищем, глубоко за 70, и он, скорее всего, воевал во Вторую мировую». «Нет, я про тех неонацистов и 17 мая». «А, компьютер снова пикнул. У меня пока не было времени всерьез заняться этим, Мейрик». В базе данных оказалось два Эдварда Мускена. Один родился в 1942-м, другой в 1921. «В субботу у нас тут намечается вечеринка», — сказал Мейрик. «Я уже видел приглашение». Харри два раза кликнул на 1921 год, появился адрес старшего Мускена. Тот проживал в Драммене. «Начальник отдела кадров сказал, что ты пока никак не отреагировал. Я только хочу убедиться, что ты придешь». «Зачем же так?» Харри скопировал номер свидетельства о рождении Эдварда Мускена и открыл список уголовных дел. «Нужно, чтобы сотрудники знали друг друга, в каком бы отделе ни работали. А я еще ни разу не видал тебя в столовой. Мне хорошо и в кабинете». Поиск не дал результатов. Харри переключился на базу данных всех, кто так или иначе имел дело с полицией. Не обязательно наказанных, но также, например, и тех, на кого заводилось уголовное дело, поступали жалобы, у кого были приводы в участок. «Хорошо, что ты так увлеченно работаешь, Харри, но незачем себя здесь замуровывать. Так ты придешь в субботу?» Enter. «Посмотрим. Я уже договорился на этот день, причем очень давно», — соврал Харри. Опять без результатов. Раз уж Харри все равно зашел в эту программу, он набрал имя третьего солдата, которого назвал Феуке. Халгримдале. Феуке говорил про него, что он оппортунист, надеялся, что Гитлер победит и вознаградит тех, кто выбрал верный путь. Пожалел о своем выборе уже в Зенхайме, но поворачивать было поздно. Когда Феуке назвал это имя, Харри оно показалось знакомым. Теперь у него снова появилось это чувство. «Тогда я скажу иначе», — продолжал Мейрик. «Я приказываю тебе прийти». Харри посмотрел на него, Мейрик улыбнулся. «Шутка», — сказал он. «Просто было бы очень приятно видеть тебя. Ну, будь здоров, пока». «Пока», — буркнул Харри и снова отвернулся к экрану. «Один Халгримдале. Год рождения 1922. Enter». На экране появился текст. Одна страница, далее. Еще одна страница, далее. И еще одна страница. «Да, не у всех у них после войны жизнь сложилась хорошо», — подумал Харри. Халгрим Дале, место жительства Швейгорцгате, Осло. Он был из тех, кого газеты любят называть «хорошо известными полиции». Харри пробежал глазами по списку. Бродяжничество, пьянство, скандалы, мелкое воровство, драки. Много разного, но ничего по-настоящему серьезного. «Что действительно достойно уважения, так это то, что человек еще не умер», — думал Харри, считая, что в последний раз Далию доставляли в вытрезвитель в августе. Харри нашел телефонный справочник Осло, отыскал в нем номер Дали и набрал его. Пока в трубке слышались гудки, он продолжал поиск в базе данных последней переписи и нашел второго Эдварда Мускина, который родился в 1942-м. Он тоже жил в Драммене. Харри скопировал номер его свидетельства о рождении и переключился на список уголовных дел. «Набранный вами номер не существует», — говорит компания Теленор. «Набранный вами номер?» Харри не удивился. Он положил трубку. У Эдварда Мускина-младшего была судимость. Длительный срок. Он все еще сидит в тюрьме. «За что?» «Наверное, наркотики», — предположил Харри и нажал на Enter. «Треть всех, кто сейчас сидит в тюрьме, сидит за наркотики». «Вот, а ну, конечно, контрабанда гашиша, 4 килограмма. 4 года, как с куста». Харри зевнул и скрестил руки на груди. «Интересно, он хоть капельку продвинулся, или сидит здесь просто потому, что иначе бы пошел в Шрёдер, где ему предложили бы что-нибудь покрепче кофе?» «Какой скверный день!» Он подвел итоги. Гюдбрана Юхансена не существует, во всяком случае в Норвегии. Эдвард Мускин живет в Драммене, его сын сидит за наркотики. А Халгрим Дали пьяница, у него уж точно не нашлось бы 500 000 крон. Харри потер глаза. «Может, набрать в телефонном справочнике Феуке и посмотреть, какой номер установлен на Холменколвейен?» Он вздохнул. «У нее есть сожитель, и деньги, и манеры. Короче говоря, все, чего нет у тебя». Он завел номер свидетельства о рождении Халгрима Дали в список. Enter, машина зажужжала. Длинный список. В основном все то же самое. Несчастный алкоголик. «Вы оба изучали право. Ей, как и тебе, нравится Рага Рокерс». «А, секундочку». В последнем деле Дали фигурировал как потерпевший. «Его кто-то отлупил?» «Энтер». «Забудь ее. Вот так. Теперь ты ее забыл. Может, позвонить Элен и спросить, не хочет ли она пойти в кино? Пусть сама выберет фильм». «Нет, уж лучше еще раз сходить в САЦ и хорошенько пропотеть». На экране появилась надпись. «Халгрим Дали. 15.11.99. Убит». У Харри перехватило дыхание. Он удивился. «Ну что ж, будем удивляться дальше». Он дважды щелкнул по слову подробности. Системный блок зашумел и закудахтал. На мгновение мозг Харри опередил электронные мозги компьютера, и когда на экране появилась картинка, он уже знал, чье имя ему искать дальше.